Оппозиции не было. 8 марта 1871 года Максвелл был назначен первым кавендишским профессором экспериментальной физики в Кембридже. Строительство лаборатории. Главной задачей кавендишского профессора сейчас, до начала чтения лекций, потом до открытия лаборатории, было ее строительство и оснащение. Уже назначен был архитектор, талантливый Фокет из колледжа Иисуса, магистр искусств. Уже был выделен участок земли за корпус Кристи колледжа, ниже и через улицу от Тринити колледжа. Уже поторапливал предполагаемый подрядчик, производитель работ, мистер Лавдей. Только несколько растерянный Максвелл не знал еще толком, что ему заказать, как распорядиться средствами, землей, трудом архитектора и строителя. Он не представлял еще в деталях своей будущей лаборатории. Он едет в Глазго к Томпсону, смотрит, как выглядит его лаборатория, как там развернуты экспериментальные работы по электричеству, как студенты обучаются, экспериментируя, создавая устройства нужной практики. Он беседует со Стрэттом, который создает сам себе личную физическую лабораторию в бывшей отцовской конюшне. И главное, он вспоминает отца, его строительство в Гленлере. Он вспоминает, как удивлялись поставщики и производители, когда им заказывали с отцом обычные вещи, но настолько легкие, удобные, небольшие по размерам, что невольно наводили на мысли об оборудовании корабля, отправляющегося в кругосветное путешествие. Здание лаборатории и ее оборудование, по мысли Максвелла, тоже должны были быть абсолютно продуманными. Не было соперничества между архитектурой и целесообразностью. Высокая целесообразность всего, что было запроектировано в здании, вызвала к жизни и архитектурную привлекательность. Строительство лаборатории, проект которой был одобрен Сенатом, началось. Теперь встала задача, как следует оснастить ее первоклассным оборудованием, лучшим, какое можно было купить или заказать. Денег оказалось недостаточно, и Максвеллу сначала пришлось отдать в лабораторию все свои личные приборы, а затем прикупать приборы за свой счет, соревнуясь в этом смысле с самим герцогом Деваншерским. Заказанные приборы поступали и расставлялись в светлые просторные помещения. На почетные места вставали личные приборы Максвелла. Прибыли приборы, отданные лаборатории Британской ассоциации. Специальное решение состоялось на Эдинбургском конгрессе. Это были довольно дорогие аппараты, на которых некогда сам Максвелл вместе с Бальфором Стюартом и Флемингом Дженкином проводил работы по стандартизации электрических единиц, в частности, единицы сопротивления. Эти работы намечалось продолжить. Спешно устанавливалась система для подачи горячей воды, один из последних даров герцога. Лаборатория готовилась к своему официальному открытию. Лекционные курсы в Кембридже. Нельзя сказать, что лекционная нагрузка кавендишского профессора была чрезмерной. Он должен был находиться при кафедре всего 18 недель в году. Но она существовала, эта нагрузка, и Максвеллу предстояло ее нести. Максвелл не страшился лекционной работы, но всеми силами хотел бы избежать первой инаугурационной лекции, на которой по положению должны были присутствовать отцы университета. Об инаугурационной лекции полагалось дать объявление, и Максвелл вывесил его, однако так, что его лишь с малой вероятностью могли прочесть отцы университета, но могли прочесть студенты. Студенты, пробегая мимо объявления о лекции Максвелла, удивленно переглядывались. Какой это клерк Максвелл? Имя-то вроде известное, произносится всеми с уважением. Может быть, он печатает статьи в научных журналах? Тогда другое дело. Нормальным кембриджским студентам не до них. Им не хватает времени для подготовки к экзаменам, в том числе к страшному математическому трайпосу,